Глава 5. Лихорадка. Оглушительно чихнув, я со стоном приподнялся и потянул рычаг. Повис на нем, как тряпка. Он и поднял меня на подкашивающиеся ноги. Держась за стены, придерживая одеяло, добрался до второго рычага. Дернул его, охнул от пронзившей спину боли, поплелся обратно к нише, превращенной в гнездо серьезно заболевшего. «Как же мне нехорошо! Лишь бы не сдохнуть!» «Нет, не так. Если сдохну, еще полбеды. Хотя бы не будет обиды и разочарования. А вот если из-за болезни пропущу момент, когда надо дергать рычаг, не хочу возвращаться к началу». Я свалился с болезнью примерно через 8 часов после последнего приема пищи. Третьего угощения, кстати, не последовало. Но за 8 часов я очистил много квадратов пола. Выполнил упражнения с гирей. Поработал над ледяной стеной, заодно убедившись, что она немного отступила. Тряпка под ней оказалась краем какой-то одежды. Клеенчатый плащ или вроде того. Дальше во льду что-то темнеет еще. Я попытался вытащить тряпку, не получилось. Поработал гирей, затем испытал на льду скребок. В качестве ножа для льда он оказался вполне работоспособен. Убрал кучу колотого льда. Убедился, что на полу лежит клеенчатый плащ, снабженный карманом с большой деревянной пуговицей. Карман я вскрыл, посмотрел, что внутри. Пустой аптекарский пузырек со старомодной резиновой пробкой. В пузырьке белый комковатый порошок. Первое, что на ум пришло, — соль. Порой не хуже перца убирает пресность еды. Пока работал над плащом, весь промок. Опомнившись, побежал сушиться, кляня себя за поспешность. Азарт меня обуял. Просохнув, немного поел, лег спать. И через полтора часа проснулся больным. Сухой кашель, температура, горло и рот пересохли, спина, боль в боках, там, где почки, тотальная слабость, ломота в суставах. Оценив общее состояние, пришел к простому и единственному выводу. Это вирусное заболевание. Грипп. Я уберегся от холода, но крохотные микробы легко поставили мне подножку и уронили. Откуда взялся вирус? Я видел два варианта. Либо я его подцепил, очищая пол, либо возясь с торчащей из-под ледяной стены клеенчатой тряпкой. Я ставлю на последнее. Почему? Потому что темнеющее во льду, сначала мною неопознанное, во время короткого лихорадочного сна, само собой, как бы развернулась чуть перед моим взором и превратилась в безвольно разжатую ладонь с торчащими вверх скрюченными пальцами с черными ногтями. Во льду лежал очередной мертвец. В клеенчатом плаще. И пока я возился с его оттаившей одеждой, вирус ожил и атаковал меня. И я свалился. Перспективы очень нерадостные, раз уж тот мужик скопытился. Ведь самая очевидная причина смерти — болезнь, грипп. Как мужик заразился? Либо через какую-то вещь или останки предыдущего узника. Либо же принес болезнь с собой. Побеседовал там с хитрым мужичком. Тот и не в курсе был, что в теле будущего узника гнездится грипп, что вот-вот вылезет наружу. Сиделец прибыл сюда. Подергал рычаги день-другой и свалился с болезнью, от которой так и не оправился. Смерть. Зовите следующего. Но почему тело не убрали? Я со своим предшественником быстро разобрался. Так подсказывает логика и инстинкт самосохранения. Может, когда здесь появился очередной узник, труп был уже погребен подо льдом? Запросто. Вряд ли я узнаю всей правды. И большой вопрос, сумею ли победить болезнь? Стоп. Откуда такие мысли? Может, это даже не грипп, просто я так решил. Или грипп слабенький. Мужика он доконал, потому что тот не ел, был мокрым, был усталым или подкошенным другой болезнью. Вариантов много. Я же был здоров. Поэтому у меня все шансы победить болезнь. И только такой настрой мне и нужен. Ох, как же больно садиться. Одеяло не греет. Меня трясет. прижимаю к пересохшим губам горлышко бутылки. Жадно пью воду. Выпиваю не меньше литра. Теперь надо отдохнуть. Когда проснусь в следующий раз, заставлю себя поесть сухофруктов и сухарей. Затем еще через несколько интервалов мне выдадут обед. Горячий обед. Я обязан буду съесть его до крошки. До крошки. Телу нужна энергия, чтобы бороться с болезнью. В яблоках есть витамин С. Он точно не окажется лишним. У меня есть таблетки, содержащие аспирин. Приму одну. Через один интервал. Я разберусь с чертовой болезнью. Ей меня не сломать. И я не позволю своей слабости нарушить установившийся ритм. Рычаги будут дергаться вовремя. Крепись, крепись. Что-то темное ворочается внутри моей пылающей головы. Кто-то из сумрака шепчет мне непонятные слова. Он пытается достучаться до меня, но я не понимаю. Он? Она? Не могу определить пол шепчущего. Да и глупо определять пол того, кого попросту нет. Он существует только у меня в голове. Его породил мой заболевший разум, мой мозг, что сейчас плавится в горниле поднявшейся температуры. Крепись. Спи, спи. Сон лечит. Ах, рывком пробуждаюсь, хватая руками воздух. Ничего не вижу в темноте. Только не это. Ударяю запястье о металл рычага, сильно ударяю, хватаюсь, дергаю. В зажегшемся свете бреду ко второму рычагу, молясь, чтобы он поддался. Если нет, то я все проспал. Придется начинать сначала. Рывок. Рычаг с кажущейся неохотой идет вниз. Щелчок. Келья чуть вздрагивает. Я, всхлипывая от облегчения, плетусь обратно к нише, размазывая по лицу слезы радости. Не проспал. Я не проспал. Как же хорошо. Мне вроде бы легче. Или это обманчивая легкость? Тело будто воздушное. Что я там обещал сам себе? Ах, да. Неверными руками достаю таблетку Алка-Зельцера. Бросаю в бутылку. Прижавшись горящим ухом к холодному стеклу, застываю в блаженстве, слушая, как шипит растворяющаяся таблетка. Когда шипение стихает, выпиваю половину воды. Достаю из банки сухарь. Вроде только что пил, но во рту опять сухо. Приходится размачивать куски сухаря водой, подолгу держать их на языке. Вверху под потолком есть ломтики яблока. Но я не рискну забраться на стол. Меня немилосердно шатает. Мне так плохо, что не передать. Плечи под одеялом ходят ходуном. Позвоночник ломит так сильно, что я уже сомневаюсь, что подхватил грипп. Может, другая болезнь? С частично схожими симптомами. Доев сухарь, почти падаю в нишу и затихаю под одеялом. Руки и ноги ватные. Нет, мне не легче. Просто было затишье перед бурей. Касаюсь затылком стены и мгновенно отключаюсь. Вижу над головой стремительно уходящий вверх рычаг. Тянусь к нему изо всех сил, но дотянуться не могу. Крепись. Крепись. Встань. Светло. Внутренний хронометр сбоит. Не могу даже примерно сказать, сколько времени пробыл в забытие. Одеяло мокрое, я сильно потел. Рубашку хоть выжимай. С трудом раздевшись, дрожа от холода, бросил рубашку на стол, одеяло перевернул другой стороной и накинул на плечи. Прислоняюсь плечом к стене, стою, жду. Когда гаснет, наконец, свет, мне надо лишь чуть-чуть нажать вниз. Руки уже на рычаге. Теперь срочно шагать к рычагу номер два. «Крепись, крепись!» Волна леденящего холода поднимается от пяток к шее. Грудь сдавливает, становится тяжело дышать. Я с сипом загоняю воздух в легкие. «Крепись! Крепись!» Если мне станет совсем плохо, то рискну проглотить эту загадочную горошину, обещающую прилив сил и бодрости. Возможно, она поможет продержаться, когда почувствую, что начинаю вырубаться. Мне нельзя ломать ритм, нельзя проспать, пропустить момент. Если припрет, использую опасное средство.